Артур Роу жил на Гилфорд-стрит. В самом начале воздушной войны посреди улицы упала бомба и разрушила здание по обеим сторонам, но Роу продолжал там жить. Вокруг него рушились дома, но он никуда не переезжал. Окна в комнатах были забиты фанерой вместо стекол. Двери покосились так, что на ночь приходилось их подпирать. У него была спальня и гостиная на первом этаже. А обслуживала его миссис Пурвис, которая тоже продолжала там жить, потому что это был ее дом. Он снял комнаты с мебелью и не позаботился о том, чтобы по-своему их обставить, чувствуя себя путником, ставшим на привал в пустыне. Его книги были либо в самых дешевых изданиях, либо взяты из публичной библиотеки, кроме «Лавки древностей» и Дэвида Копперфильда. Их он читал постоянно, как когда-то читали Библию, пока не запоминал целые главы наизусть. И не потому, что эти книги ему нравились, а потому, что их он читал в детстве, и они не вызывали у него более поздних ассоциаций. Книги принадлежали миссис Пурвис, а липоватая акварель, изображавшая заход солнца в Неаполитанской бухте, несколько гравюр и фотография покойного мистера Пурвиса в на редкость старомодном мундире 1914 года, уродливое кресло, стол, покрытый тяжелой суконной скатертью, фикус на окне — все это принадлежало миссис Пурвис, а радиоприемник был взят на прокат. Имущество Роу состояло из пачки сигарет на каминной доске, зубной щетки, бритвенных принадлежностей в спальне, мыло дала миссис Пурвис, и картонной коробочки со снотворным. В гостиной не было даже бутылки чернил и пищи бумаги. Роу писем не писал, а подоходный налог вносил через почтовое отделение. Можно сказать, что кекс и книжка заметно умножили его имущество. Придя домой, он вызвал миссис Пурвис. «Миссис Пурвис», — сказал он, — «я выиграл этот замечательный кекс на благотворительном базаре. Нет ли у вас случайно подходящей коробки?» «Довольно внушительный кекс по нынешним временам», — воскликнула миссис Пурвис, жадно поглядывая на лакомство. Но она голодала не из-за войны. Миссис Пурвис не раз признавалась Роу, что с юности была сладкоежкой. Маленькая, щуплая, обтрепанная, она очень опустилась после смерти мужа и постоянно жевала сладости. На лестнице пахло, как в кондитерской. Повсюду валялись липкие кулечки, и если миссис Пурвис не оказывалась дома, она наверняка стояла в очереди за фруктовыми постилками. «Он весит добрый килограмм, ручаюсь», — сказала миссис Пурвис. «Он весит больше полутора?» «Ну уж это вы слишком! А вы его взвесьте!» Когда она ушла, он сел в кресло и закрыл глаза. Гулянье кончилось, впереди тянулась безмерная пустота будней. Его настоящей работой была журналистика, но она прервалась 2 года назад. Он жил на ренту, 300 фунтов в год, и, как говорят, бояться за завтрашний день ему не приходилось. В армию его не брали, а недолгая служба в гражданской обороне только усугубила чувство одиночества. Ведь оттуда ему тоже пришлось уйти. Оставалось только пойти на военный завод, но Роу был привязан к Лондону. Если бы бомбы разрушили все улицы, с которыми у него были связаны воспоминания, он, пожалуй, освободился бы, смог бы уехать. Нашел бы подходящий завод где-нибудь возле Трампингтона. После каждого налета он замечал с каким-то облегчением, что вон того ресторана или магазина больше не существует, словно сломался еще один прут его тюремной решетки. Миссис Пурвис принесла кекс в большой коробке из-под печенья. «Какие там 1,5 килограмма? Держи карман шире!» — воскликнула она с издевкой. «Никогда им не верьте, этим благотворителям! Тут меньше 200 килограмма!» Он широко раскрыл глаза. «Вот странно», — сказал он. «Очень странно». Он призадумался. «Отрежьте мне кусочек», — попросил он. Миссис Пурвис с жадностью повиновалась. Кекс был вкусный. «Пусть лежит в коробке. Такие кексы, полежав, становятся только лучше. Он протухнет. Что вы, он ведь из настоящих яиц!» Роу не мог вынести ее тоскливого взгляда. «Возьмите себе кусочек, миссис Пурвис». Люди могли получить у него все, стоило им только захотеть. Почувствовав, что кто-то страдает, он сразу терял свой не очень-то стойкий душевный покой. И тогда он был способен на все, что угодно.